Несмотря на достаточно узкую проезжую часть, нас обгоняли бегом группы людей и одиночки. Насмотрелись на свадебный обряд, теперь торопятся занять места за пиршественными столами. Распорядителями там выступают назначенные районными префектами чинуши, а задействованы почти все муниципальные рабы с нанятыми на эти дни поденщиками. Мой авторитет в городе выше облаков и ярче солнца. Едва я вышел из кареты, как раздались радостные вопли с одновременным напором желающих оказаться поближе к моей благословляющей длани. На секунду даже испугался, что десятка моих парней сдержать толпу окажется мало, раздавят ведь. Действительно, бойцов Эрика недостаточно, но помогли стражники, предусмотрительно вооруженные пехотными копьями, древки которых быстро усмирили наиболее буйных. Не забыть бы шепнуть баронету Алексу, секретарю герцогини, что капитана Неллерской стражи необходимо поощрить. Спасибо организаторским способностям Карла и Эрика с объездом всех кварталов, назначенных мне епископом для духовного окормления, управились менее чем за час с учетом времени, затраченного на возвращение во дворец. Переоделся, умышленно обходя вниманием хлюпающую носом Юльку, обращаясь к одной лишь Ангелине, довольной таким моим вниманием, будто праздничный пирог получила. Церемонию производства штаб-новика в штаб-капралы провел на одном из вспомогательных плацев, том, что располагался перед арсеналом с крепостными орудиями и снарядами для них. Ник тоже весьма смущен. Чует собака, чье мясо съела. Но ничего, сам себя оставил без отличного меча. Пусть ненадолго, в обители отдам. Но в Неллере покрасоваться в этот раз не получится. Перед строем взвода вручил своему приятелю детства ленту ткани с вышитой серебром полоской. Знак различия капрала для парадной формы. Что же такого торжественного сказать? Как там у Пушкина, Гринёв-старший своего сына Петеньку, отправляющегося в армию, напутствовал? Вспомню? Нет? Кажется, вспомнил. От службы не бегай. Я взял юного капрала за плечи и внимательно посмотрел в его взволнованное лицо. «На службу не напрашивайся. Береги одежду снову, а честь с молоду».